Есть в стане моем офицерская прямость. Есть в стане моем офицерская прямость, есть в ребрах моих офицерская честь. На всякую муку иду не упрямясь, терпенье солдатское есть, как будто когда-то прикладом и сталью мне выправили этот шаг. Недаром, недаром черкесская талья и тесный ременный кушак. А зорю заслышу, отец ты мой родный, хоть райский штурмом врата, как будто нарочно для сумки походной раскинутых плеч широта. Все может, какой инвалид ошалелый над люлькой мне песенку спел, и что-то от этого дня уцелело, я слово беру на прицел. И так мое сердце на РСФСРом скрежечет «корми, не корми», как будто сама я была офицером в октябрьские смертные дни.